«Друг мой, тебе не кажется, что тут маленький перебор?» «Отчего же?» – удивился Трубников. «Истинным патриотам России будет приятно узнать о потерях вражеского флота. А о самих офицерах ты подумал? Над Лисицыными так подшучивают, за то, что в темноте купца с фрегатом перепутал. Того и гляди, дело до дуэли дойдет. Но разве они не герои? Господи, да как же тебе объяснить? Понимаешь, в Севастополе сейчас все герои, настоящие. И для того, чтобы отдать им должное, не надо ничего придумывать. То, что сделали командиры и экипажи этих двух пароходов, и без того заслуживает самой высокой оценки. Так что напиши просто, так, мол, и так, атака прошла успешно, вражеские корабли уничтожены, с чем всех и поздравляем. А какие именно, пусть читатели сами гадают. Как вам будет угодно-с, помрачнел Трубников. Ладно тебе, не дуйся, лучше про пленных напиши. Тут позволяю себя ничем не стеснять. Можешь писать любой вздор, бумага все стерпит. Я бы с удовольствием, но меня к ним не пускают. Ну, это не проблема. Сейчас прикажу выдать тебе соответствующий пропуск. Нижние чины содержатся по большей части на северной стороне. Майор, совсем забыл фамилию, короче, что под Альмой в плен попал, если не ошибаюсь, до сих пор живет у Баритинского. Лаинса скоро отправит в Петербург, так что поторапливайся. Сердечно благодарю, ваше императорское высочество, обрадовался тот. Еще можешь расспросить лейтенанта Галинка, он пошел на поправку и скоро вернется на службу, а пока отдыхает, вполне может тебе уделить время. И чем же прославился сей доблестный муж? Сущим пустяком всего лишь подвел Брандер к французскому флагману Виль-де-Пари, в результате чего погибли адмирал Гамелин, маршал Сент-Эрнан с доброй половиной своего штаба и еще несколько сотен вражеских моряков. Вот уж где простор для воображения и ярких сцен. Так это он, немедленно воспользуюсь рекомендацией вашего высочества. Ступай уже, только помни, ты не щелкопер на жалование, а в первую, вторую и все последующие очереди руководитель новостного агентства. Поэтому не пытайся делать все сам. Всенепременно-с, изобразил поклон Трубников, прежде чем исчезнуть. Впрочем, вскоре выяснилось, что это напутствие оказалось излишним. Вместе с Константином Васильевичем прибыл небольшой штат незаметных на первый взгляд людей, развивших бурную деятельность. В самый короткий срок им удалось опросить несколько десятков британских и французских пленных, как офицеров, так и рядовых, стараясь при этом выяснить не только обстоятельства пленения, но и подробности биографии, а также разные бытовые мелочи. Кроме того, привезенный специально для такой цели из Питера художник набрасывал карандашами вполне узнаваемые портреты, которые потом попадали в прессу. Надо сказать, что поначалу меня это удивило, но потом выяснилось, что нынешние газетные типографии не могут сколько-нибудь качественно перепечатывать фотографии. Следствием всей этой кропотливой работы стали несколько альманахов, изданных в странах Германского Союза, а также Бельгии и Дании, включавших в себя истории наших пленников, а также красочные описания притеснений христианского населения, творимых властями Турции. Затем эти издания отправлялись в Англию и Францию, а отдельные части охотно перепечатывали тамошние газеты. В результате даже самые аполитичные европейские обыватели стали задумываться, а на правой ли стороне воюют их соотечественники, и стоит ли защита насквозь прогнившей феодальной Османской империи таких жертв. Представители обоих правительств, а также либералы всех мастей, пытались объявить эти издания сборищем небылиц, однако санкционированные британским парламентом проверки мгновенно выявили, что все описанные в них события и лица являются подлинными. Наполеон III, в свою очередь, попытался попросту запретить их распространение, но тем самым лишь добавил им популярности. Следующим шагом стали описания прошедших на полях Древней Таврии сражений: битва при Альме, гибель легкой бригады, разгром дивизии Каткарта и Баске, затем сражения на Каче и Бильбике, заставившие Европу вспомнить финал наполеоновских войн и заговорить о страшных русских казаках. Но больше всего эмоций вызвал, конечно же, знаменитый лес крови, он же Хьебладе-Форест, либо из Сандланд. Прежде эти названия были знакомы европейской публике лишь по материалам собственных репортеров, но теперь они смогли взглянуть на картину с другой стороны и ужаснуться. Именно с этого момента слово «пластун» прочно вошло в лексикон европейцев, обозначавшим поначалу что-то вроде прячущегося в густых зарослях жуткого головореза, окутанного к тому же неким мистическим флером и не лишенного при всем при этом своеобразной мрачной привлекательности. В общем, нечто вроде позднейших ниндзя. Поговаривали даже, что французы собирались создать в своих колониальных войсках части с подобным названием и экипировкой, но потом передумали, решив, что хватит с них и зуавов. А вот в нашей историографии это сражение получило название Инкерманского. Такой вот неожиданный поворот. Причем, предложил это вовсе не я, а князь Васильчиков, принимавший горячее участие в написании доклада на высочайшее имя. Так что теперь Инкерман стал очередной победной страницей в военной летописи нашего Отечества. Хотя, говорят, что преподаватели Николаевской военной академии не любят разбирать ход этой баталии, считая ее нехарактерной для современной войны и вредной с точки зрения воспитания молодежи. Впрочем, тут я немного забегаю вперед. Со стороны могло сложиться впечатление, что после бомбардировки наступило затишье, позволившие дать нашим людям заслуженный отдых, но несчастью это и близко было не так. Стоило вражеским орудиям замолчать, как на бастионах Севастополя снова закипела работа. За ночь следовало исправить нанесенные им повреждения, насыпать новые брустверы, построить заново более основательные укрытия для пехоты и, конечно же, артиллерийских погребов. Честно говоря, с последними у нас имелись явные проблемы, и то, что подрыв случился не у нас, а у французов, может объясняться исключительно заступничеством высших сил. Но, как говорится в нашем народе, на Бога надейся, а сам не плашай. Благодаря самоотверженной работе защитников и пришедших им на помощь местных жителей, за ночь наши оборонительные, подобно птице Феникс, возродились из пепла. А если говорить о линии от 4 бастиона до фортов на Сапун-горе, то, пожалуй, даже стало сильнее. К счастью для нас, практически уничтожившие тамошнюю оборону союзники так и не решились на штурм, позволив не только восстановить ее, но и сделать лучше. Разбитые во время бомбардировки 24 и 18 фунтовые коронады отремонтированы или заменены новыми 36 фунтовыми. Практически срезанные вражескими выстрелами земляные брустверы заменены присланными из Симферополя и Бахчисарая плетенными из ивника турами и габионами. Из них же устроены амбразуры, не осыпающиеся теперь после каждого выстрела. И все это под непрекращающимся обстрелом противника. Погреба англичан, в отличие от их французских союзников, и не думали пустеть, поэтому британская артиллерия не прекращала огонь, каждый день обрушивая на наши позиции сотни пудов чугуна. Впрочем, артиллеристы Наполеона и вскоре к ним присоединились. Мы, разумеется, отвечали, причем не только из пушек. Еще одним способом ответить на вражеский обстрел стали наши вылазки. Причем, если поначалу основная тяжесть легла на батальоны пластунов, то чем дальше, тем больше в них принимали участие солдаты и матросы. Так ночью 28 октября отряд в 200 человек под началом штабс-капитана Троицкого, собранный из солдат Минского, Угличского и 5-го резервного Белостокского полков, при содействии шедших в арьергарде минеров, сумел в темноте подобраться к французским позициям на Рудольфовой горе и решительным ударом захватить одну из осадных батарей. Пока ошеломленный подобной наглостью неприятель собирался с силами для контратаки, наши подрывники успели заминировать погреба, а также сами орудия, и когда французы попытались отбить свои позиции, подорвали их вместе с наступавшими противниками. Второй отряд из матросов под началом мичмана князя Путятина, тем временем, едва не заблудившись в потемках, оказались совсем в другом месте и едва не провалились в траншею, где столкнулись лицом к лицу с только что закончившими свою работу саперами. В узком пространстве закипела отчаянная схватка. Не имевшие при себе иного оружия, кроме лопат и кирок, французы оказали отчаянное сопротивление, но привычные к абордажным схваткам моряки сумели их перебить, после чего, обрушив на большом протяжении неподкрепленные еще толком стенки траншеи, вернулись к себе. Таким образом, противник лишился в ту ночь не менее чем полусотни человек убитыми, ранеными и пленными, а также 8 орудий и неизвестного количества боеприпасов. Наши же потери составили 6 человек убитыми и 2 десятка раненых. Причем и те, и другие были вынесены с поля боя. Глава 8. Очевидная неудача бомбардировки вынудила союзников искать новый способ решения стоявшей перед ними задачи. Наиболее подходящим выходом из сложившейся ситуации казался решительный штурм по всему фронту русской твердыни, после взятия которой победа, по крайней мере, на этом театре боевых действий, станет свершившимся фактом. Ведь русская армия будет разгромлена, а флот либо погибнет вместе с крепостью, либо будет вынужден покинуть свое убежище, после чего пойдет на дно под ударами союзников. В общем и целом, этот план был хорош, Если забыть об одной маленькой проблеме, сил на его реализацию определенно не хватало. У французов имелась достаточно внушительная армия, но после катастрофы, случившейся на Рудольфовой горе, не доставало артиллерии, равно как и припасов к ней. У англичан, напротив, пушки, порох и бомбы имелись, а вот армия могла именоваться таковой только из уважения к командующему ей лорду Раглану и его королеве Виктории. Что же касается турок, то про них и толковать нечего, ни того, ни другого. Иными словами, усилия следовало объединить, и если уж не получается предпринять атаку всей линии русских укреплений, то выбрать направление главного удара. А вот тут мнения разделились. Совершенно очевидно, что нашей целью должен стать 4 бастион, без обиняков заявил Канрабер. Овладение им разрежет вражескую оборону пополам, сделав невозможным маневр резервами. К тому же, с этих позиций мы сможем держать под обстрелом весь город, а также гавань. В ваших словах есть определенный резон, осторожно возразил Раглан. Однако даже в случае успеха, наше правое крыло останется под угрозой флангового удара противника. Так не лучше ли для начала совершенно уничтожить эту угрозу, заняв предварительно Зеленую и Сапунгору? По нашим данным, сооруженные там русскими временные форты не слишком надежны, да и артиллерия гораздо слабее, нежели на та, что прикрывает городскую сторону. Отчего же вы, месье, их не уничтожили? Воинственно посмотрел на британского коллегу французский маршал. Вообще-то уничтожили, подал реплику ставший недавно подполковником Мерин. Что, нижайше прошу прощения вашего превосходительства, бесстрастно отозвался разведчик, но все обстоит именно так, как я сказал. Русские укрепления на Сапунгоре были практически уничтожены, а их погреба не взорвались лишь потому, что в них не оставалось ни пороха, ни бомб. И если бы последовала решительная атака, результаты предпринятой 20 октября бомбардировки оказались совсем не такими обескураживающими. Однако, что сделано, то сделано. Или точнее, не сделано, криво усмехнулся генерал Ингленд. Уж не хотите ли вы сказать, начал заводиться Канрабер. Ни в коем случае, решительно вмешался британский командующий. Мы тогда приняли коллективное решение, которого все тщательнейшим образом придерживались. Возможно, оно оказалось не совсем верным, но теперь говорить об этом, по меньшей мере, бессмысленно. Однако у нас есть возможность учесть прежние промахи, чтобы не повторять их в будущем. Что скажете, Пьер? Спросил вполголоса Канрабер. Островитяне правы, так же тихо ответил Баске. Мне следовало прийти к ним на помощь. Клянусь, больше такой ошибки я не допущу. Вот как, увы. Более того, они правы и с выбором направления главного удара. Нам нужны позиции на этих проклятых горах. Вы думаете, убежден, сейчас русские предпочитают отсиживаться в обороне и как кроты сутками роют землю, возводя новые батареи и укрепления, но кто даст гарантию, что в любой момент они не решат атаковать наши позиции? А они, будем откровенны, не так уж хороши для обороны, как, впрочем, и для наступления, поморщился командующий. Тем больше причин изменить это положение. У наших английских друзей есть артиллерия и заряды, так пусть используют их, черт возьми. А когда русские батареи будут подавлены, мы пройдем сквозь их позиции, как нож через масло. Ну конечно, им достанется слава, а нам потери. Когда мы возьмем Севастополь, славы хватит на всех, но видит Бог, это нужно сделать как можно скорее. Совсем скоро начнется зима, которая в здешних местах может и не так сурова, как под Москвой, но все же довольно неприятно. У нас слишком много больных, а скоро их станет еще больше. Вижу, мне не остается ничего другого, как положиться на ваше мнение. Что ж, пусть будет так. Несмотря на то, что в официальных сводках время после первой бомбардировки именовалось не иначе как затишьем, местным жителям, солдатам гарнизона и морякам оно таковым не казалось. Штурмов пока не было, но непрекращающиеся обстрелы, мелкие стычки и вылазки стали рутиной, привычкой этой окопной войны и происходили каждый день. Хотя, упоминая последние, правильнее будет говорить, ночь. На укреплениях ни днем, ни ночью не прекращались работы. Нужно было исправлять последствия обстрелов, создавать новые и усовершенствовать старые укрытия. И кто знает, что бы из всего этого вышло, если бы не один человек, Татлебин. Свалившиеся на скромного армейского инженера заботы были поистине огромны. Требовалось постоянно объезжать весьма немалый фронт, замечая различные неустройства, тут же принимать меры по их исправлению, отдавать приказы, изыскивать средства и множество иных дел, перечислить которые вряд ли смог и он сам. Правда, с недавних пор у Эдуарда Ивановича появился помощник. Это, наверное, странно звучит, ибо попавший к нему в подчинение уже 2 года носил генеральский мундир, а сам Татлебин еще недавно был капитаном. Но великий князь Михаил Николаевич сумел поставить себя так, что окружающие не смели на этот счет злословить, а его начальник не чувствовал никакого стеснения от столь высокопоставленного соседства. Вот и сегодня утром они отправились на 4 и краткое бастион, чтобы лично ознакомиться с положением. «Далеко ли продвинулись французы?» – спросил у коменданта великий князь. «За последнюю неделю на 200 шагов, ваше императорское высочество», – громко отрапортовал тот. «Не стоит так кричать», – поморщился Михаил. «К тому же я думал, что Константин отучил вас от ненужного в боевой обстановке титулования». «Так точно-с, если они каждую неделю будут так продвигаться, то скоро их параллели уткнутся в наш контрскарб», — задумался Татлебин, рассматривая вражеские позиции в подаренную ему великим князем подзорную трубу. «Полагаете, будет штурм?» «Вполне вероятно. Также возможно, что противник собирается подвести мину. Видите эти отвалы?» «Да». «Может, это грунт, вынутый из траншей? Вы где-нибудь видите там траншеи?» — усмехнулся инженер. «Нет, землю, вынутую при открытых работах, они используют прямо на месте. Но там ее не так много». «Верно. Но знаете, что интересно? Я, признаться, в прошлый раз не обратил на это внимания, но теперь ясно как божий день, что грунт там всякий раз свежий. Должен сказать, что со стороны господ французов это непростительная небрежность. За такое надобно наказывать-с. Увы, пока один из моих младших братьев зарабатывал себе авторитет в войсках, другой оказался занят совершенно противоположным. Получив под начало полк, он вовсе не торопился вступать в командование, предпочитая весело проводить время в Севастополе. Спал до полудня, благо грохот от канонады на северной стороне докучал ему не так уж и сильно. Затем завтракал, после чего в компании адъютантов и штабных объезжал части, где устраивал смотры и отдавал никому ненужные распоряжения. Вернувшись со вкусом, обедал, потом отдыхал, а вечером устраивал нечто вроде званых ужинов, на которые приглашал местных офицеров. Отказать ему, разумеется, никто не смел, а потому там всегда собирались сливки севастопольского общества. Но больше всего Николай Николаевич любил раздавать награды, тем более что случалось это совсем нередко. Государь в последнее время на них не скупился, то и дело отправляя в действующую армию милостивые рескрипты, нередко сопровождая их орденами или ценными подарками, вроде драгоценных табакерок с вензелем или портретов с бриллиантами. Узнавая из первых рук о столь знаменательном для каждого верноподданного событии, великий князь либо приглашал его к себе, либо находил повод встретиться в городе. Не скупясь на любезности и улыбки, он умел очаровать непривычных к такому обхождению людей, после чего объявлял о монаршей милости, скромно добавляя, что государь велел ему поцеловать награжденного и раскрывал объятия. Ей-богу, не знаю я, что Николаша в свои 20 с небольшим ухитрился не пропустить ни одной юбки в труппе Мариинского театра, подумал бы о нем нехорошие. Впрочем, иногда его обаяние давало осечку. Первым, как ни странно, оказался Нахимов. Услышав о намерении царского сына, славящийся своим хладнокровием в бою адмирал только что не отпрыгнул в сторону, едва уронив при этом присланную государем табакерку. «Что же вы, Павел Степанович, так неловко?» — попытался обратить все в шутку Николай. «Простите, не приучен-с», — выразительно посмотрел на царского сына Нахимов, разом отбив у того желание лезть с объятиями. Другой случай произошел неделей позже в госпитале, где соскучившийся по женскому обществу великий князь обратил свое внимание на одну из трудящихся там барышень. «Душечка, предвкушая пикантное приключение», — объявил ей Николай. «Перед отъездом государь объявил мне свое непременное пожелание поцеловать самую красивую сестру милосердия, каковое поручение и возложил на меня». «Не стоит, ваше высочество», — устало отказалась девушка. «Поцелуйте лучше любого из здешних раненых, они куда более заслуживают монарших милостей». А поскольку непривыкшему получать отказы Николаше и в голову не пришло, что его отшили, он попытался отделаться от свиты и снова подкатить к понравившейся ему девице. Но так как платья у всех были одинаковыми, перепутал и «не замай, барин», — выпалила девушка и пихнула незадачливого ухажера так, что тот отлетел в сторону. К счастью, моему братцу, равно как и немногочисленным свидетелям происшествия, достало ума молчать, так что скандала удалось избежать. «Как, спросите вы, обо всем этом узнал я? Дело в том, что понравившаяся моему братцу барышня оказалась Дуней Лужиной, признавшейся во всем отцу, а тот, беспокоясь о любимой дочери, бросился ко мне, умоляя о милосердии, что, не сразу сообразил, в чем дело. Не губите, ваше императорское высочество, да с какой стати? Ну полез молодой повеса к понравившейся ему барышне, ну получил афронт, что ж с того, оскорбление величества, простонал отец, а вот это серьезно. Согласно уложению о наказаниях 1845 года, квалифицированные подобным образом деяния могли привести к самым серьезным последствиям, от заключения под арест, до смертной казни. Оскорбление словом, в том-то и дело, что действием. Твою ж маман, вырвалось у меня с безукоризненным французским проносом. Волей-неволей пришлось разбираться, в результате чего выяснилось, что главной героиней этой трагикомедии является не ставшая любимицей моего штаба и охраны Дуняша, а дочь погибшего во время Синопского сражения матроса Дарья Михайлова. «Феденька», — попросил я Юшкова, — «будь другом, слетай в госпиталь и разузнай, что за девица». «Да я вам и так скажу, не задумываясь», — ответил адъютант, — «ибо личность известная. После высадки неприятеля продала все доставшиеся ей от родителей имущество, а на все деньги купила полотно, уксус, хлебное вино и все прочее, что требуется для оказания помощи раненым. Сначала просто помогала страждущим, делала перевязки, поила и кормила страждущих. Потом прибилась к госпиталю. Даша Севастопольская, наконец сообразил я. Вы тоже о ней слышали? Господи, да за что же мне это? Был уже вечер и Николаши, как обычно, собралось общество. По большей части армейские офицеры и чиновники, но была и парочка моряков. Великий князь на правах хозяина встречал всех в гостиной, угощал шампанским, вел светские разговоры, не упуская случая подпустить острое словцо, или, как говорят аристократы, бонмот 7, бонмот острота, эфер. Судя по всему, братец уже забыл о происшествии или же ему хватило ума не разжигать скандал. «Добрый вечер, господа», — обвел я взглядом местные сливки общества. «Счастлив узнать, что во вверенном мне городе и крепости Севастополь все настолько хорошо, что у вас появилось свободное время. Среди гостей великого князя случались люди разного сорта, военные и статские, чиновники и лица, обличенные саном, карьеристы и даже мошенники. Но вот откровенных дураков среди них не водилось, а потому салон Николаши мгновенно опустел. Какой неожиданный визит, Кости, попытался разыграть удивление брат. Ты так давно у меня не бывал, соскучился, да не то, чтобы то есть, да. Просто у меня столько дел в последнее время, что-нибудь случилось, угу. Было у отца четверо сыновей, три умных, а один по гвардейской кавалерии. Коля, какого черта ты торчишь до сих пор в городе, вместо того, чтобы командовать полком? Прости, так уж получилось. Слишком много всего навалилось, а почему ты говоришь со мной таким тоном? Потому что другого не заслужил. И поскольку намеков тоже не понимаешь, скажу прямо. Все заслуженные люди в нашем гарнизоне уже перецелованы, а потому можешь смело отправляться к киевским гусарам, пока не сотворил очередную глупость. Право, я не понимаю, и держись подальше от госпиталей. Вот оно что, как ты узнал, работа такая. И хорошо, что знаю я, а не наш августейший папа. Надеюсь, ты не собираешься ему сообщать? Я-то нет, а вот за твое окружение не поручусь. Поэтому будь любезен, один раз в жизни поступи как взрослый человек и отправляйся заниматься своими прямыми обязанностями. Кажется, непутевого братца проняло, и он поспешил покинуть город. Но на самом деле история на этом не окончилась. Через несколько дней государь, решив отметить самоотверженный труд сестер милосердия, прислал самым отличившимся из них золотые и серебряные медали за усердие. Не остались без награды Даша с Дуняшей, причем вручать им их, по странному течению обстоятельств, пришлось прибывшему в Севастополь Николаю. Говорят, что он вел себя непривычно скромно и обошелся без поцелуев. Впрочем, мне было не до того. Свалившиеся на вашего покорного слугу заботы росли с каждым днем подобного снежному кому, требуя все больше сил и времени. К сожалению, обязанности главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами в Крыму — это не столько непосредственное руководство войсками и кораблями в сражениях, и даже не стратегическое планирование с рисованием красивых стрелочек на картах и схемах. Увы, большая часть их – это суровая и ежедневная иссушающая душу рутина. Бесконечные совещания, доклады, проверки, по результатам которых нужно принять решение и отдать приказ. Причем с ним еще какое-то время будут работать штабные, умудряясь при этом зачастую полностью извратить не только смысл, но и дух, а потому надо внимательнейшим образом все контролировать. При обнаружении ошибок отправлять на исправление или доработку и только когда все готово, налагать резолюцию с размашистым автографом, превращая лист обычной гербовой бумаги в обязательный к исполнению документ. Особенно много внимания требуют финансовые вопросы. Надо сказать, что я и прежде, не понаслышке зная о нравах, царящих в интендантских кругах, старался их контролировать. Но теперь все эти прошения, отношения и требования захлестнули меня с головой. Армия ежедневно потребляет совершенно дикое количество муки, крупы, масла и мяса, не говоря уж о сене и фураже для многочисленных лошадей. Причем, у строевых одна норма, у гужевых другая. А ведь есть еще непонятно откуда взявшиеся вьючные верблюды. Разумеется, для всего этого хозяйства у меня есть трудящийся не покладая рук штаб, но ведь его надо постоянно контролировать. Поэтому практически каждое утро начинается с одного и того же. На пороге кабинета появляется Федя Юшков, под мышкой у которого папка с документами, с которыми мне нужно ознакомиться. Причем новости, как правило, не самые приятные. Что у нас плохого? Поинтересовался я. Отчего же непременно плохие? С непроницаемым выражением на лице отвечал мой верный адъютант. Есть и хорошие с... Прошедшей ночью командами охотников были захвачены два вражеских офицера и три нижних чина. Допрашивали, так это, на миг смешался Юшков. Француза пока тащили, малым делом не придушили, отчего он теперь говорить не может. А с англичанином и вовсе удар случился. Браво, так на все Божья воля. Аминь. Это что, осмелюсь доложить, в Угличском полку выявлены случаи заражения холерой. Час от часу не легче. Меры приняли, так точно. К слову сказать, эффективного лечения от холеры пока нет и, насколько мне известно, до появления антибиотиков не будет. Вакцин тоже нет. 8. Первая вакцина создана в 1890-х годах франко-российским биологом Владимиром Ароновичем Хавкиным. Лечит по большей части кровопусканиями и употреблением внутрь лекарств на основе ртути. А что Пирогов? Великий ученый вместе со своими сподвижниками прибыл около полутора недель назад, немедленно получив все полноту власти по медицинской части. Следствием этого стали с одной стороны улучшение положения в госпиталях, а с другой небывалый вой среди причастного к этой теме начальства. По мнению Николая Ивановича, нижние чины чрезмерно утомляются и оттого становятся слабы. Кроме того, не хватает и зимнего обмундирования, а ведь ночами уже изрядно подмораживает. Но самое главное – недостаток питания. Да, он мне говорил, ладно, пиши приказ. С завтрашнего дня, то есть с 29 октября, для сбережения здоровья и предупреждения простудных заболеваний, всем строевым нижним чинам повышаются нормы выдачи провианта. Мясо с полуфунта до трех четвертей, полугара две чарки вместо одной. Приказ зачитать во всех ротах, сотнях, батареях. Где же столько сыщем, ваше высочество? Вопросительно посмотрел на меня Юшков, не хуже моего знавший о наполнении продовольственных складов. Хлебным вином пусть Станюкович поделится, на флотских складах его довольно, ну а на мясо скот пустим. Судя по отчетам провианской комиссии, к нам целые стада гонит, дай-то бог, что-нибудь еще. Так точно-с, вот извольте видеть, донесение от ротмистра Эльстон. Ротмистр Феликс Эльстон числился ни много ни мало адъютантом военного министра графа Чернышева и прибыл вместе с моими братьями, но в отличие от большинства их спутников слыл человеком дельным, а потому получил отдельное задание отправиться на провианские склады в Бахчисарай, чтобы расследовать справедливость жалоб на недостачу в поставках сухарей и круп. Ну и что, к донесению приложены ведомости за подписью чиновников Симферопольской комиссии, из которых видно, что войскам действительно недопоставлено на 25 октября сухарей 1751 четвертей и круп 150 четвертей. Это за какой срок? С момента высадки союзников. Они там что, совсем ох погоди-ка, это ведь не первая жалоба на них, верно? Так точно-с, вы тогда еще распорядились на первый раз отдать управляющего и провиантмейстера под арест на неделю каждого, то есть с первого раза не дошло, ну, что же, видит Бог, я хотел по-хорошему, управляющего Симферопольской провианской комиссией статского советника Стратоновича и обер-провиантмейстера коллежского советника Сервирогаза, явное нерадение и нераспорядительность по получению данного приказа подвергнуть немедленному аресту и доставить в Севастополь для предания военно-полевому суду, что, едва не выронил от неожиданности перо Юшков. «Ты чем-то недоволен, что вы, ваше высочество, но, никаких, но, если эти мерзавцы творят такое, находясь рядом со мной и зная, что об их грязных делах в любой момент может стать известно даже государю, то что же позволяют себе иные? Нет уж, с меня хватит, поднимется шум, вот и прекрасно, пусть все знают, что шутки кончились, воровство во время войны ничем не лучше измены, ни в коем случае не смею перечить, более того, всем сердцем поддерживаю, вот только, что еще, не знаю даже, Константин Николаевич, как вам докладывать». «Давай сюда», — отобрал я у него бумаги и принялся за чтение. Это оказалось донесение от командующего 4 пехотным корпусом генерала Данненберга о случившейся во вверенных его командованию войсках прискорбном случае. Некий поручик Толубеев, служивший прежде в запасном батальоне подольских егерей, был прикомандирован во время войны к Астраханскому пехотному полку. Следуя к месту службы, он ухитрился проиграться в пух и прах на одном из постоялых дворов, после чего не нашел ничего лучшего, как изготовить подложное письмо от имени вышеупомянутого генерала Данниберга, в котором именовался его адъютантом князем Трубецким и явился с этим письмом к обер-крик-комиссару 4 корпуса коллежскому советнику Коломейцеву, от которого и получил по нему 75 тысяч рублей серебром. Некоторое время спустя, опомнившийся чиновник поднял шум, после чего злоумышленник был найден и чистосердечно во всем признался. «Сколько?» — на всякий случай уточнил я. «75 тысяч. Ай да, сукин сын, не смею спорить. Но каково будет ваше решение? Тут и думать нечего. Коломейцеву выговор за глупость, а Толубеева под суд. За такое каторга полагается. Время военное, нечего кадрами раскидываться. Пойдет в арестантские роты, а там посмотрим. Ладно, если это все, не совсем». Тонко улыбнулся Федор и выложил стойко приберегаемые им наконец доклада списки на производство, представления на награды и тому подобные приятные вещи. Не знаю, что он этим добивается, может, что я устану, и не буду придираться. Если так, то зря. Доставшаяся мне от кости память позволяет припомнить все даже самые незначительные нюансы. И если в реляции о некоем сражении особо отмечен какой-нибудь высокопоставленный офицер, которого там и близко не было, то написавшего в самом скором времени могут ожидать неприятности по службе, а герой получит возможность продемонстрировать свою храбрость на практике. Правда, в последнее время, такие фокусы случаются все реже и реже. «Позвольте, ваше императорское высочество», выглянул из-за тихонько приоткрывшейся двери Трубников. «Как вам не стыдно, Константин Васильевич?» Ревниво посмотрел на чиновника Юшков, искренне считавший доступ ко мне своей исключительной собственностью. «Очень стыдно, Федор Осипович», — повинился тот, — «но уж больно дело безотлагательное. Заходи, мы уже закончили», — велел я, подписывая последние листы. «Рассказывай, что у тебя случилось». «Да у меня, собственно, все хорошо», — расплылся в улыбке неофициальный глава русской журналистики. «Просто появилась одна совершенно гениальная идея. Ты меня пугаешь, вас и в мыслях не было». Но бьюсь об заклад, что неприятелю сей прожект придется не по вкусу. Даже так, именно. Все дело в том, Константин Николаевич, что европейцы, изволите ли видеть, народ весьма меркантильный, но не слишком богатый. Ты издеваешься? Никоим образом. Хотя, виноват, я не обо всех жителях Старого Света, а токмо о солдатах. В каком смысле? В самом прямом. Французская армия, как известно, формируется за счет призыва, которому теоретически подлежат все граждане Второй Республики, виноват империи. Однако же на практике мобилизуются только беднейшие слои, а люди сколько-нибудь состоятельные имеют возможность выставить вместо себя заместителя, чем активно пользуются. Положим, что так, а дальше? А дальше британцы, вроде бы нанимающиеся за деньги, но на деле подвергающиеся насильственной вербовке. Причем, деньги не сказать, чтобы большие, а служба тяжелая. Да что там говорить, у них нижних чинов секут не хуже нашего, даром, что просвещенные мореплаватели. Куда клонишь? Все просто, ваше высочество. Раз уж они так бедны, то отчего бы их не переманить? Каким образом? Элементарным. Раскидать на их позициях прокламации, в которых написано, что всякий перешедший на нашу сторону с оружием, получит участок земли в собственности известную сумму подъемных. Каково? Даже не знаю, что тебе сказать, да что тут толковать. Обескураженно развел руками не ожидавший такой реакции Трубников. Идея ведь преотличнейшая. К тому же наше правительство и так постоянно зазывает к нам переселенцев, причем на таких же условиях. А тут они уже прибыли, да еще и винтовку с собой прихватит. Сплошной профит. Или вы беспокоитесь, что в Крыму земли не хватит, так ее здесь много, да и распределять ее будут уж после войны. К тому же есть еще Кавказ, Поволжье, Сибирь, наконец. Нет, это все понятно, покачал я головой. Лучше скажи мне, а что получит после победы наши? Пардон, кто? Наши солдаты, матросы. Те самые, которые прямо сейчас за отечество кровь проливают. Что им даст Родина за свою защиту? Боюсь, я вас не понимаю, растерянно развел руками журналист. В том-то и беда, братец. Привыкли мы, что народ государству всегда и все должен, а о том, чтобы наоборот и мысли нет. Сам посуди, если мы вражескому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, столько всего после войны дадим, то своему, если, по справедливости, надобно как минимум вдвое. А где взять? Господи, да тут бы просто свободу объявили, вздохнул начавший понимать, в чем дело Трубников. Ладно, решился я, идея твоя и впрямь не дурна, так и быть пиши свои прокламации. Потом покажешь, можешь обещать молочные реки с кисельными берегами. Денег, правда, не обещаю. За штуцера, если целые принесут, так и быть заплачу, но не более. Кстати, а как думаешь доставлять сие прелестные письма? Да, найдем как, в пушку зарядим и выстрелим. Что? Озадаченно посмотрел я на журналиста, после чего не выдержав расхохотался. Ступай, артиллерист, придумаем что-нибудь. Забегая вперед, могу сказать, что хоть и не сразу, но затея Трубникова сработала. Чем хуже у союзников шли дела, тем больше появлялось перебежчиков, в одной руке которых была зажата прокламация с обещанием бесплатного земельного участка в империи, а в другой заветный штуцер. Глава 9. Война – двигатель прогресса, сказал или вернее скажет один умный человек. 9. Академик Владимир Вернадский. 1863-1945. Ведь именно там востребованы новшества, двигающие вперед научные знания. Недавно я, как и все жители Севастополя, имел возможность в очередной раз в этом убедиться. Стрелявшая до сих пор только по укреплениям Сапун-Горы ланкастерская батарея англичан открыла огонь по остававшейся до сих пор невредимой корабельной стороне, а также бухте. Разумеется, точность этих номинально нарезных орудий оставляла желать лучшего, ибо попасть они могли лишь в цель величиною с город, но вот дальность впечатляла. По странному стечению обстоятельств, ни один военный объект или хотя бы просто солдат при первом обстреле не пострадал, но зато одна из удачно пущенных бомб разрушила чей-то маленький домик, убив заодно всех его обитателей, включая трех маленьких детей. Несмотря на то, что смерти и разрушения случались каждый день, жители города и в особенности моряки приняли это несчастье близко к сердцу. На скромные похороны пришли все, кто смог, из-за чего они больше походили на манифестацию. Случившаяся трагедия заставила меня на мгновение отвлечься от свалившихся на мои плечи после начала осады забот и вспомнить, наконец, о своем, как бы пафосно это ни звучало, предназначении. Близился, если можно так выразиться, день Че. Правда, пока об этом знал только один человек, как немало помнил о ходе первой обороны Севастополя, про бедствия, принесенные стихией союзникам, я знал. Собственно говоря, весь мой план с самого начала был построен именно на этом послезнании. Первый пункт требовал сохранить эскадру как боеспособную силу. Второй – накопить войска, чтобы иметь возможность нанести решительный удар, как только сложится благоприятная обстановка. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению, дождаться того самого, великого и ужасного шторма, а дальше будет видно. Если все получится, у нас будет шанс хотя бы ненадолго завоевать господство на море, после чего высадившиеся на наш берег интервенты окажутся обречены. Именно поэтому я каждый день с волнением и надеждой поглядывал на барометр, совершенно не радуясь последним относительно теплым денькам и не по осеннему ласковому солнышку. И вот, вроде бы началось. Господа, без обиняков обратился я к собравшимся по моему приказу в кают-компании Парижа всем командирам и начальникам эскадры. У меня нет ни малейшего сомнения, что в самом скором времени погода резко ухудшится и на Крым обрушится шторм, возможно даже ураган, а потому настоятельно требую, что все вы приняли надлежащие меры для сохранения вверенных вашему командованию боевых кораблей и судов. Штормами на Черном море никого не удивить, пожал плечами Нахимов. Но поскольку мы в бухте, опасности никакой нет, большинство присутствующих тут же поддержали своего адмирала одобрительными репликами и кивками. Тем не менее, на всех парусниках следует поставить вторые якоря и быть в готовности вытравить канаты. Пароходам же, помимо этого, следует принять возможно более полный запас угля и держать котлы под парами, на тот случай если понадобится дать ход. Откуда такая уверенность? Ваше императорское высочество, удивленно посмотрел на меня даже обычно не возражающий Корнилов. Связи с небесной канцелярией, если ты, Владимир Алексеевич, об этом у меня нет, но этот приказ должен будет выполнен безотлагательно. Кроме того, все экипажи следует довести до штатной численности, а больных списать на берег. Это понятно, но отчего такая спешка? Настоятельно рекомендую всем присутствующим не терять времени. Не хочу никого пугать, но... Надеюсь, что намек все поняли. Во всяком случае, замолчали и делают вид, что прониклись. Вот только Нахимову не имется. Если уж мы ожидаем шторм, снова начал он свою любимую песню. Не следует ли убрать мины? С тех пор, как взлетел на воздух Агамемнон, адмирал относится к минам с благоговейным ужасом и мечтал только о том, что их от греха подальше снимут и больше никогда применять. Уберем, Павел Степанович, обязательно уберем. После войны. Но твоя правда, опасность того, что мину сорвет с якоря и потащит вглубь бухты, существует. Поэтому к вышеперечисленным мерам следует добавить еще одну. На каждом корабле иметь караул с заряженными ружьями, для того чтобы расстрелять адскую машинку, будет случиться такая надобность. Ну и следить, конечно, за морем. Куда ж деваться? В какой-то мере, я был согласен с опасениями моряков. Была бы возможность их безболезненно дезактивировать, так бы и сделал. Но чего нет, того нет. А если начать тралить, так англичане с французами узнают об этом в тот же день. Так что будем решать проблемы по мере их поступления. Наконец, наступило 1 ноября, когда по моим прикидкам должен был начаться шторм. Но случилось странное. Сначала сменивший направление ветер почти полностью очистил небо, а затем он и вовсе ослабел. Отчего очередной осенний день вместо ненастного стал погожим. Первой мыслью было, что кое-кто не выдержал свалившейся на него ответственности и все-таки сошел с ума. Конечно же, было понятно, что само мое появление в этом времени передавило добрую сотню разных бабочек и, вне всякого сомнения, изменило реальности будущее, но ведь не погоду же. Тем не менее, факт бы налицо. Ветер почти стих, море спокойно, солнышко светит, а все побывавшие на недавнем совещании посматривают на меня как на дурачка. Нет, вслух этого, разумеется, никто не скажет, но ведь на лицах все крупным планом написано. Плюнув на все, я непонятно для чего вышел из штаба и как был, с непокрытой головой и без шинели, побрел по улице, не обращая никакого внимания на окружающих. Встречные военные вытягивались во фронт и козыряли, немногочисленные статские кланялись или снимали шапки, а я все шел, не зная, куда себя деть и что дальше делать. Константин Николаевич, пробился откуда-то свыше чей-то голос, после чего я очнулся и понял, что вышел к морю, бьющему волнами о ступени Графской пристани. Что, Константин Николаевич, вы меня слышите? Снова спросила барышня, в которой я с удивлением узнал Дуняшу. Да, конечно. А что вы здесь делаете? Наверное, в первый раз за все время после попадания перешел я на «вы», изменив бесившей поначалу романовской привычке тыкать всем, кто ниже по происхождению. А вы, гуляю, я тоже, чудно, давайте гулять вместе. Хорошо, не стала же маниться барышня. Но отчего вы в таком виде? Где ваша фуражка? Неужели ее унес ветер? Разве теперь дует ветер? Да что с вами? Всплеснула руками сестра милосердия. Неужели вы совсем ничего не чувствуете? То есть, конечно, с утра он совсем стих, а теперь дует и прихолодный. Вам надобно немедленно вернуться во откуда вы пришли, ваше высочество. Едва не сбил меня с ног непонятно откуда взявшийся Воробьев. А мы вас обыскались. Это ж надо, никто не видал куда ушедший. Да уж, неожиданно нервно рассмеялся я. Хороша охрана. Проворонили великого князя. Вася, тихо шепнула матросу Лужина. Константину Николаевичу нехорошо. Надо вернуть его домой. Не извольте беспокоиться, барышня, обеспокоенно отозвался тот, все сделаем в лучшем виде. А между тем погода, как будто отвечая моим самым затаенным желаниям, и впрямь начала портиться. Сначала усилился ветер, быстро затянувшие еще недавно почти чистое небо тучами. Затем повалил снег пополам с дождем, а к вечеру разразилась настоящая буря. Та самая, которую я так ждал. Не знаю уж, к добру или к худу, но события той ночи совершенно испарились из моей памяти. Помню лишь, что Воробьев, раздобыв где-то повозку, отвез нас домой. Я же все это время смеялся, старался подставить лицо под хлеставшие с неба хлопья мокрого снега пополам с дождем. В общем, вел себя максимально неадекватно. Потом, уже на месте, перепуганный моим исчезновением, Юшков напоил меня то ли глинтвейном, то ли водкой с перцем, после чего я, не раздеваясь, упал на кровать и, накрывшись с головой, уснул и не просыпался до самого полудня. Когда же пришло время пробудиться, понял, что на улице бушует непогода, а стало быть, все идет так же, как в оставленной мною реальности. Как ни странно, звуки, издаваемые скрипящим под порывами ветра домом, совершенно меня успокоили и придали сил действовать дальше. Нужно только что-нибудь съесть и привести себя в порядок. «Рогов!» — крикнул я, вызывая вестового. Примерно полминуты на мой зов никто не отзывался, но потом послышался шум, и в спальню ворвался сначала всклокоченный Иван, за ним кто-то из лакеев, дежурные адъютанты и еще несколько человек. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил Федор. «Прекрасно. Опять изволили спать не раздеваясь», — горестно вздохнул камердинер. «А вы, по всей вероятности, рассчитывали на легкое ню?» Не смог удержаться от шутки я, обведя веселым взглядом собравшихся. Как ни странно, юмор никого из них не успокоил. «Быть может, стоит вызвать врача, это еще зачем? Вчера ваше высочество были немного не в себе, а сегодня чувствую себя совершенно превосходно. Поэтому, категорически предлагаю всем вам немедленно разойтись и заняться выполнением своих прямых обязанностей. Горячая вода в доме есть? Как-нибудь, осторожно ответил Рогов. Вот и замечательно. Организуй-ка, братец, мне ванну, бритье и все, что полагается. Ну и завтрак, конечно. А ты, Федор Осипович, будь готов изложить подробнейший доклад обо всем, что произошло вчерашним днем и нынешней ночью. Не знаю, удалось ли успокоить окружавших меня людей, но пока я наскоро приводил себя в порядок, доктора все-таки вызвали. И, как ни странно, это оказался сам Пирогов. Сняв насквозь промокшую шинель с барашковым воротником и зимнюю шапку, он с удовольствием вытер раскрасневшееся от холода лицо поданным ему сухим полотенцем, после чего тщательно причесал редкие волосы и прошел ко мне. «Доброе утро, Николай Иванович», — поприветствовал я его, вытирая с лица следы мыльной пены. «Какими судьбами? Здравствуйте, ваше императорское высочество», — не приняв моего шутливого тона, отвечал тот. «Пришел справиться о вашем самочувствии. С чего бы это? У меня как раз все прекрасно. Но раз уж так сложилось, не угодно ли позавтракать? С удовольствием. Но прежде дело. В общем, несмотря на все мои возражения, упрямый начальник медицинской службы гарнизона тщательнейшим образом меня осмотрел, после чего с многозначительным видом вынес вердикт. Вам, ваше, ради бога, давайте без титулов. Как угодно-с, вот и славно. Давайте мы все же сначала перекусим, а потом вы вынесете свой вердикт. Заодно и расскажете о нуждах госпиталей. Не повредил ли вам начавшийся ураган? Не так сильно, как этого можно было ожидать. Ветром унесло дровяной сарай, так что мы почти лишились топлива. Да еще сорвало несколько веревок, на которых мы обыкновенно сушили белье. Но вот его как раз успели снять. Однако это все пустяки. А другие здания? Быстро, пока он не вернулся к теме моего здоровья, спросил я. Прошу прощения, не осведомлен-с. Впрочем, кажется, какой-то из кораблей снесло на берег. Кто? Едва не прорычал я, почувствовав внезапный приступ ярости. Повешу, сукина сына. О, батенька, покачал головой врач. Нервишки-то у вас и впрямь не в порядке. Налицо явное истощение нравственных и физических сил. Дыхание, опять же, не свободно. Сердце частит, да и тонус мышц составляет желать лучшего. Чувствуется напряжение в теле. Поберечься вам надобно, сударь мой. Это я не только как врач, но и как патриот России говорю. Неужели вы не отдаете себе отчет, что здесь в Севастополе все только на вас и держатся? Похоже, оценивая мое состояние, Пирогов был абсолютно прав. Стоило злости схлынуть, Как я почувствовал слабость и вынужден был опуститься на заботливо подвинутый вестовым стул. В глазах потемнело, нет, то есть, почти нет, понятно, и что делать, как что, возмутился врач. Беречь себя, разумеется, избегать неприятных известий, больше спать, правильно питаться, и, разумеется, никаких излишеств. Каких еще излишеств? Горячительные напитки, крепкий кофе по многу раз в день, с готовностью пояснил Николай Иванович. Общество дам. Ха-ха-ха, рассмешили, ей-богу. Боюсь, что в последнее время мой образ жизни бесконечно далек от картины, которую вы нарисовали. Скорее его можно назвать иноческим. И совершенно напрасно. Обратные крайности могут быть ничуть не менее вредны для здоровья. Да-с, тем временем, для меня накрыли стол, после чего доктор хотел уйти, но я настоял, чтобы он сел рядом и разделил со мной трапезу. В одном он был прав. Стоило мне перекусить, как сразу стало легче. Пока еле ни о чем важном не говорили, но стоило врачу уйти, как я строго посмотрел на притихшего было Юшкова. «Докладывай, слушаюсь, ваше высочество», с опаской посмотрел на меня адъютант, но потом, видимо решив, что нравственное мое здоровье пришло в норму и хуже уже не станет, почувствовал себя свободнее и затараторил, торопясь первым вывалить хорошие известия. «Как вы и предполагали», после краткого затишья погода ухудшилась и начался шторм, перешедший постепенно в настоящий ураган. Да какой, такого даже здешние старожилы не помнят. Гром, молния, дождь пополам со снегом, а пуще всего шквальный ветер до 70 узлов. И что с эскадрой? Все благополучно, поспешил успокоить меня Юшков. Правда, Париж едва не сорвало с якоря, да понесло к Константину, но Перелишин справился и все обошлось, а выкинуло на берег захваченную еще в начале войны у турок шхуну, перевозившую на Кавказ контрабанду. Команды на ней почти не было, вот и не совладали. Да и, прошу прощения, черт бы с ней, дрянное судно и делом занималось скверным. Главное-то не в этом, а в чем, союзникам ведь куда горше нашего пришлось, их ведь никто не предупредил. Давай-ка, брат, с этого момента поподробнее. Начну с суши. Наблюдать при таком ветре, сами понимаете, непросто, но можно с уверенностью утверждать, что палаточный лагерь французских войск и главное депо 10, главное депо, штаб армии интервентов, уничтожены совершенно. У англичан, полагаю, ситуация ничуть не лучше. Только одни бегают, как будто с цепи сорвались, а вторые сбились в кучу и ждут. Врешь, поди, усмехнулся я. Не боже мой, сведения получены от нескольких неприятельских солдат, воспользовавшихся непогодой для побега, и много таких, пока знаю о пятерых, говорят, их много больше, однако не все сумели дойти, кто заблудился, кто замерз, а один бедолага у самых наших укреплений поскользнулся, упал в балку, да и шею свернул, царство ему небесное, аминь, отозвался я. А что на море, подробности пока неизвестны, но уж будьте покойны, у эскадр Дондаса и Брюа дела совсем швах. Наблюдатели говорят, что, по меньшей мере, 3 вражеских судна выкинуло на берег, но скорее всего много больше, шторм ведь еще не кончился, да и посты у нас не везде есть. А вот это хорошо, облегченно вздохнул я, и обернувшись к висящим в углу иконам, совершенно искренне перекрестился. Ты ведь понимаешь, что это значит? А флавит диус едис сипатисунт 11, а флавит диус едис сипатисунт. Дунул Господь, и они рассеялись, лад. Надпись на английской медали, отчеканенной в честь разгрома Великой Армады, медали. Вы думаете, уверен, с энтузиазмом воскликнул я, после чего резко подскочил со своего места. Нельзя терять ни минуты. Прикажи закладывать лошадей, мы отправляемся на эскадру, чтобы выйти в море. Помилуйте, ваше высочество, изумленно посмотрел на меня адъютант. Куда ехать-то? Шторм ведь еще не утих. На улице ветер такой, что не всякий человек на ногах устоит. Ты же говорил, что стихло. Так по сравнению с тем, что было и впрямь полегче, но не так, чтобы корабли вывести. Не до конца поверив Юшкову, я подошел к балконной двери и попытался открыть ее. Это оказалось не таким уж простым делом, но как только она поддалась, ворвавшийся внутрь поток воздуха ударил меня в лицо, сдув при этом со стола целую кипу каких-то бумаг. «Простыните, Константин Николаевич», аккуратно отодвинув меня в сторону, заявил Федор, после чего не без труда закрыл дверь. К счастью, поток ледяного воздуха не только освежил мою разгоряченную голову, но и вернул ей способность мыслить здраво. «Вот что, дружище, вызови ко мне Корнилова, и хотя нет, пока его одного, А к вечеру, генерала Лепранди, тоже одного, пожалуй, нет. Пусть с ним придут Тимофеев, Лихачев, Хрущев да князя Васильчикова не забудь пригласить. Слушаюсь, немедленно отправлю ординарцев. Действуй, братец. Не прошло и часа, как ко мне явился Корнилов, но не один, а вместе с Нахимовым. Как оказалось, Павел Степанович оказался у него и узнав о моем выздоровлении не захотел оставаться в штабе. «Мы все сердечно рады видеть ваше высочество в добром здравии», выразил всеобщее мнение начальник штаба флота. «Признаюсь, вы очень нас напугали. Пустое, господа, перенервничал. Конечно, было дело, но сейчас уже все хорошо. Слава Богу, как мне показалось», вполне искренне хором отозвались адмиралы. Юшков доложил мне, что эскадра в полном порядке. Сразу же перешел к делу я. В общем, да, осторожно согласился Нахимов. Мелкие повреждения, конечно, имеются, но в целом все обошлось пока благополучно. Говоря по чести, если бы ваше высочество не отдали показавшийся нам поначалу довольно странным приказ, все могло кончиться куда хуже. Не представляю, как вам это удалось, но вы нас всех буквально спасли. Вот и славно. Довольно бесцеремонно прервал я его словословие. К счастью для нас, неприятель не имел возможности переждать непогоду в гавани и наверняка понес значительные потери. И как по мне, было бы весьма глупо не воспользоваться этим обстоятельством. А чем вы? Насторожился герой синопа. Готовьте эскадру к выходу в море. Сейчас ужаснулся адмирал. Господь с тобой, Павел Степанович. Завтра, конечно. Но шторм еще не закончился, и бог знает, сколько продлится. Завтра, господа, весело посмотрел я на флотоводцев. Пока вражеский флот рассеян по морю, да к тому же еще и потерял некоторое количество кораблей, следует нанести ему сокрушительный удар и вернуть себе господство на море. Вы полагаете это возможным? Я полагаю это необходимым. Но это может быть очень опасно, ведь мы не знаем состояния вражеского флота. Не лучше ли для начала послать на разведку пароходов фрегаты, а уж затем, если предположения о потерях союзного флота подтвердятся, подумать о дальнейших действиях? К черту, решительно отмел я все возражения. Мы выведем флот в море и дадим неприятелю сражение. Это не обсуждается. Если же вы, господа, не чувствуете в себе сил для подобного предприятия, можете немедленно спустить свои флаги и сойти на берег. Я сам поведу эскадру. Ну что вы, Константин Николаевич, примирительным тоном заявил помалкивавший до сих пор Корнилов. Разумеется, Черноморский флот готов выполнить свой долг перед государем и отечеством. Тем более, что момент и впрямь удачный. Кто знает, представится ли еще такой. Однако и в словах Павла Степановича есть свой резон. Некоторая осторожность нам не помешает. Не путайте осторожность с боязливостью. Кажется, мы не давали повода заподозрить нас в этом, вспыхнул Нахимов. Будьте уверены, среди нас черноморцев трусов не водится. Отлично, тогда готовьте корабли к выходу. Ваше императорское высочество, официальным тоном заявил адмирал, я готов вывести вверенную мне эскадру в море и сразиться с противником. Однако же есть одно непременное условие, без которого этот выход будет совершенно невозможен. Говори, вы должны остаться на берегу. Черта с два, хотите сами тут торчите, а я ни за что не пропущу этот момент. Константин Николаевич, снова вмешался Корнилов. Павел Степанович прав. Во-первых, вы нездоровы. Во-вторых, в бою, да еще при таком бурном море может случиться всякое. Всем нам будет гораздо спокойнее знать, что драгоценная жизнь вашего высочества не подвергается никакой опасности. Тогда мы все сможем без оглядки идти в бой. Что за вздор? Я, слава богу, не император и не наследник престола. Благодарение небу у моего августейшего родителя много сыновей, и даже если одному из них случится сложить голову, ничего непоправимого не случится. Вот тут вы не правы, и слышать ничего не желаю. Попытался повысить я голос, но закашлялся. Ну вот, видите, было написано на лицах адмиралов. Ладно, сделал вид, что сдался. Пусть будет, по-вашему. Общее командование флотом возлагаю на Владимира Алексеевича. Линейные силы пусть возглавит Нахимов. Выход завтра. Первым делом наведайтесь к Камышовой бухте. Все, что уцелело, топите. Выкинутые ураганом на берег корабли сжечь. Ну и по берегу для полного вразумления картечью. Слушаюсь, кивнул Корнилов. Если кто решит сдаться, так и быть ведите в Севастополь, но вообще абордажами не увлекайтесь. Разумно, согласился Нахимов. Покончите с французами, идите к Балаклаве, продолжил я. Что, Вытянулось лицо адмирала. Там, все то же самое, но еще и десант. Для чего примите на морских пехотинцев из бригады Лихачева? Десант, непременно. Строго посмотрел я на ошарашенных флотоводцев, после чего решил пояснить свою мысль. Одновременно с вашим выходом начнет наступление на Балаклаву корпус Липранди. Удары с двух сторон они не выдержат. Если разгромим англичан, выиграем войну. Французы и турки одни не справятся, особенно если лишить их подвоза. Помилуйте, ваше императорское высочество, в один голос решительно возразили адмиралы. Не за себя просим, за Лихачева. Даже если удастся посадить на эдакой волне людей в лодке, до берега и половины не доберется. Только людей зря потеряем. Да стихнет это проклятый шторм. Вот когда стихнет, тогда можно будет и о дальнейшем подумать. А до той поры, ей-богу, не стоит. Право, Константин Николаевич, даже если нам удастся разорить одну лишь камышовую бухту и, то будет большой удачей. Нанести по Балаклаве удар, возможно, еще и получится. Да только пока мы к ней доберемся, начнет темнеть. Тут уж, согласитесь, совсем никакой десант невозможен. А лучше будет завтра заняться французами, и если дело выгорит, то послезавтра дойдет очередь и до британцев. Их эскадра наверняка в открытое море штормовать ушла и ближайшие дня три, а то и более, не вернется. Мы же тем временем без спешки управимся. Пусть будет так, устало отозвался я, поняв, что не могу больше спорить. В конце концов, реальные потери противника нам и вправду еще неизвестны. Глава 10. Ночь перед бурей британская эскадра провела на рейде перед Севастопольской бухтой. Конечно, после памятного налета русских пароходов, вооруженных шестовыми минами, это было небезопасно, но иного выхода воспрепятствовать выходам кораблей Черноморского флота не просматривалось. То есть, они, конечно, выходили и, бывало, даже устраивали небольшие перестрелки с патрульными судами британского флота, но, как правило, недолгие, после чего стремительно уходили под защиту береговой артиллерии.